Дом на Варварке. Дождь грянул, как проклятие небес. Караульные уже через несколько мгновений оказались по колено в жидкой грязи, а тех, кого они искали, и след давно простыл. Наводчик уверял, что ночные грабители с узлами, полными серебряной утвари и меховой рухляди, выбрались из дома купца Пищенкова через окно на задний двор, оттуда через забор на Сергиевскую, потом через овраги, прошли на Покровку и будут пробираться на Варварку. Здесь их ждала засада. Именно сюда всегда приходила шайка с награбленным, чтобы исчезнуть без следа. Осечки быть не могло. Однако всего-то и дождались караульщики, что в дымину пьяной троицы с пустыми руками и карманами. Мужики топтались посреди огромной лужи, как раз при повороте на Варварку, с явным намерением искупаться в грязи. Они вовсе лыка не вязали, так что даже на гауптвахте ничего не добились, кроме бессвязного рассказа о том, что они пришли в починок продавать дуги, да все заработанное и спустили нынче в кабаке. История привычная, так что мужикам отмерили по паре тычков и отпустили с Богом. То есть промахнулась Нижегородская сыскная канцелярия и нынче. Гришка-атаман опять вокруг пальца обвел. Как, впрочем, и всегда. Когда вдруг караульный офицер велел заново проследить весь путь грабителей, а вдруг они где-то затаились и выжидают, ливень ударил в полную мощь. И пока двое бурзых псов вновь прошли в темноте от Сергиевской до Варварки, оба вымокли до нитки и мечтали только как бы скорее добраться до сухих стен. Однако возле той же лужи на повороте невольно приостановились, привлеченные забавным зрелищем. Как раз посреди грязищи торчала накренившаяся карета. Две лошадки рвали жилы. Сились ее вытянуть, трое лакеев корячились в грязи, кто подводя вагу под колесо, кто приподнимая вазок, а на облучке ярилась хлеща кнутом не столько лошадей, сколько слуг, красивая, мокрая и злая барыня. Благим матом кричала на свою косорукую да нерадивую дворню. Караульщики со свойственной русскому человеку привычкой непременно впутаться в чужую заботу вознамерились было помочь и вытолкнуть таки вазок на твердую землю, но кнут в руках рассвирепевшей барыньки не разбирал ни правого, ни виноватого, а потому солдаты отправились во свояси, забыв о тех, кого преследовали, и думая лишь о том, долго ли еще маяться посреди лужи сердитой бабенки и ее неуклюжей челяди. Караульные слишком устали и вымокли. Но если бы кто-то из них набрался сил и воротился на то же место минут через пять, он бы глазам своим не поверил, увидев, что перекошенная карета вмиг выправилась, утомленные лошадки взыграли, слуги проворно накидали в повозку какие-то мокрые узлы, выуживая их из лужи. Потом двое вскочили на запятки, один на облучок, отобрав вожжи у барыни, которая перебралась внутрь кареты на узлы, и лошади, с места взяв во всю прыть, вылетели на Варварку, где вскоре и остановились возле красивого, утопавшего в саду одноэтажного дома, принадлежавшего графам Струйловым. Лакеи, стоявшие на запятках, занесли узлы в подвал, потом о чем-то перемолвились с кучером, канули в ночь. Кучер помог барыне выйти, стукнул в дверь. Отворил слуга, который охая, и, крестя беспрерывно зевающий рот, повел упряжку на задний двор, барыня с кучером вошли в дом. В приемной комнате на софе притулилась горничная девушка, ждавшая госпожу, но сморенная сном. Барыня, не замедляя шагов, бросила рядом с ней мокрый солок, скинула хлюпающие башмаки и устремилась дальше босая, на ходу расстегивая и развязывая платье, и словно бы не замечая кучера, который молча следовал за нею. Пока миновали все семь комнат, на полу остались лежать платье, косынка, две нижние юбки и чулки, а барыня в одной рубашонке, которая тоже отсырела и липла к телу, отворила дверь в спальню. Здесь кучер зажег четырехсвечник, задернул тяжелые занавеси на окне и принялся разводить огонь в синей, муравленной узорчатой печке. Он содрал мокрую пестрядиную рубаху-галашейку, комком кинул ее в угол и остался в одних портках и босиком. Барыня раскрыла постель, взбила подушки, немало не стыдясь, сняла рубашку и забралась на высокую кровать. Она долго перекатывалась сбоку на бок, возилась, устраиваясь поудобнее, наконец затихла. Тем временем огонь в печурке разгорелся, кучер закрыл дверцу, оглянулся. Барыни даже видно не было под пышным пуховым одеялом. Он осторожно потянул за краешек и вдруг сорвал его одним движением, открыв молодую женщину, свернувшуюся клубочком, подтянув к подбородку розовые озябшие колени и закрывшую глаза. Она делала вид, что спит. Ресницы подрагивали, на шее тревожно билась голубоватая жилка. Он долго смотрел на нее, потом осторожно провел пальцами по узкой босой ступне, и молодая женщина, фыркнув от щекотки, распрямилась так стремительно, что он невольно отшатнулся. «У тебя волосы мокрые», — сказал он, подняв с подушки одну из ее длинных темно-русых кос и провел пушистым кончиком по своей щеке, чуть прижмурив глаза от удовольствия, не отрываясь от созерцания обнаженного тела. «У тебя тоже!» Она взглянула на его светлую кудрявую голову, потом медленно повела взором по загорелой широкой груди и впадине живота, и ниже, к бедрам, оплетенным мокрыми портками. «У тебя тоже!» Под этим бесстыдным взглядом он нервно сглотнул, усмехнулся и коснулся кончиком косы ее груди и живота, как бы повторяя движение ее взора по своему телу. Молодая женщина сморщила носик, колыхнулась всем телом так, что кучер не выдержал и, накрыв ее грудь ладонями, припал губами к горячей впадинке у горла. Когда выпрямился, увидел, что ее взгляд затуманился. «Погаси свет», — велела она, нахмурясь. Он покачал головой, не отводя от нее глаз. Они были жарче прикосновения, так что она вдруг согнула ноги в коленях и разбросала руки, а грудь вздымалась все выше, все чаще. «Иди сюда», — властно сказала она. «Иди ко мне, ну». Он круто вскинул светлую длинную бровь. «Я тебе не слуга, барынька моя, слышь-ка? Ты меня попроси, хорошенько попроси. Тогда, может быть...» «Может быть?» Ноздри ее гневно вздрогнули. «Ах, может быть?» И вдруг так проворно дернула за вздежку его портков, что те свалились, открыв ее взору всю его мощь, силу и слабость перед нею. Она прям смотрела в его зеленоватые глаза, ноготок ее указательного пальца неспешно обводил все линии его худого, мускулистого живота, сползая все ниже и ниже. Он коротко вздохнул, потянувшись поймать эти пальцы, которые причиняли ему не то наслаждение, не то муку, но тут ее дерзкая рука достигла своей цели. Глаза их не отрывались друг от друга, но ее пальцы действовали все бесстыднее, все настойчивее. Он качнулся взад, вперед, невольно вторя ее движениям, ускоряя их, поддаваясь наслаждению. Она следила за его каменно-неподвижным лицом. Тело оказалось податливее. Она крепко сжимала его плоть. Но держит ли она в руках его душу? И вот он сдался, медленно зажмурился, стиснув зубы и едва сдерживая стон. Она улыбнулась, приоткрывая пересохшие губы. «Люби меня». Это звучало как приказ, короткий, хлесткий. Его нельзя, невозможно было ослушаться. Он вмиг скинул остатки одежды и рухнул на постель так стремительно, что взвившийся ветерок погасил свечи, и он не успел увидеть, как по ее губам пробежала улыбка, в которой было что-то мстительное. Вскоре после той странной ночи, когда Елизавета наконец-то выздоровела, началась настоящая зима, потому как граф Строилов отправился на именины к своему соседу Шубину в Работке. Он велел Елика, возможно, утеплить зимний возок, тот самый, на запятках которого Елизавета когда-то впервые прибыла в Любавино. Хотя на праздник были званы все окрестные помещики, сочады и домочадцы, Валерьяну и в голову не взошло взять с собой жену. Компания ему составила в пух и прах разряженная Анна Яковлевна в мехах и новом парике, который ей только на днях тайком привезли из Нижнего. Возок был весь услан мехами. Граф с кузиною в лисьих шубах под лисьими одеялами возлежали на перинах и попивали жжёнку. Тут же в карете была установлена малая печурка. То подремливая, то развлекаясь привычным образом, то забавляясь легавой собакой, которую везли в подарок Шубину, чтобы эта молодая охотничья сука не боялась выстрелов, Валериан палил из пистолета, немало не обращая внимания на неудовольствие Анны Яковлевны. Минуло то время, когда ее прихоти и капризы имели для него какое-то значение. День преклонялся к сумеркам. Истратив весь припас пороху и заскучав, Валериан вознамерился было вздремнуть. Ехать предстояло еще час, а там, в работках, уже не отдохнешь. В ночь предстояло самое торжество. Как вдруг снаружи донеслись выстрелы и отчаянные крики лакеев. Кибитка резко стала. «Что там еще?» — взревел Стройлов, прорываясь сквозь перины к обмерзлому окошечку в боковой занавеси и пытаясь очистить его ладонью. Но не смог ничего разглядеть, поэтому, раздернув боковину, высунулся наружу и тотчас получил сильнейший удар по голове, от коего все завертелось перед его глазами. Соображение вернулось к нему не прежде, чем граф ощутил сильнейшую морозную хватку и, открыв глаза, обнаружил себя стоящим прямо на снегу, босым и едва одетым. Руки его были связаны, на шею накинута петля, конец которой держал чернобородый и одноглазый, похожий на цыгана, мужик, вида столь угрожающего, что ругательство и проклятие замерли на устах. Из повозки вывалилась Аннетта, следом выскочил молодой красавец, зеленые глаза которого блеснули насмешкою при взгляде на лютую барыню. Та рухнула к его ногам, умоляя умилосердиться, пощадить ее женскую честь и отпустить с миром. На румяное лицо светлокудрого разбойника взлетела белозубая ухмылка. «Это ты помилуй меня, барынька? Отпущу, отпущу тебя, даже если просить молить станешь, чтоб крепче держал. На что мне такое сухое да жесткое мясо? Я девок пышных люблю, чтоб на головах у них не дохлые волосья, а русые косоньки кудрявились». И он прошел мимо, больше не взглянув на Анну Яковлевну. Тут из толпы налетчиков выступил никто иной, как Данила, парикмахер. При виде коего Аннетта издала дикий вопль ужаса. Но он ей ничего не сделал, а только, походя, смахнул с головы соболи капот вместе с париком. Валерьян счел, что у него начинается предсмертный бред, когда увидел, что старательно прятала от него любовница все эти годы. Аннетта упала ничком, задергалась в яростных рыданиях. Часть хоть в сугроб закопать плешивую головенку. Двое разбойников схватили ее за руки, за ноги и, раскачав, зашвырнули в сани, к задку которых привязали графа. Сани полетели по лесной дороге. Валериан принужден был бежать следом, пока не упал и не отдался на волю Божию. Возоблагодарил было судьбу, когда лошади стали. Угадав же, что ему уготовлено теперь, взмолился о пощаде. Да его никто слушать не желал. Разбойники, в числе коих был и Данила, и тот, схожий с цыганом, подхватили его под микитки и, подтащив к недавно оставшей Волге, с криками: «Крещается царь Ирод, крещается сатана!» кинули на тонкий лед, который вмиг проломился. Граф ухнул в купель столь студеную, что умер еще прежде, чем разбойники, желавшие продлить пытку, вытянули его на поверхность. Своей смертью граф лишил их удовольствия покуражиться. Потому они торопливо бросили его в самые дряхлые сани, запряженные хилой старой лошаденкою. Каблучко привязали кучера Лавра, наказав гнать вовсю и не останавливаться ни почем, ежели хочет быть жив. Двух лакеев, крепко выдрав, пустили во свояси. К мертвому графу в бесстыдной позе накрепко прикрутили его до нога раздетую любовницу. Затем одноглазый сунул коняге под хвост зажженный прут, отчего она взревела, взбрыкнула и во всю прыть ринулась по дороге обратно в Любавино. И скакала так до самой деревни, пока не пала прямо в оглоблях. Стояла глубокая ночь, когда мертвого графа Строилова, чуть живых Лавра и Анну Яковлевну принесли в барский дом крестьяне, разбуженные дикими криками лютой брани. Ее не сразу признали, однако поверили старому Лавру и доставили плешивую госпожу куда велено, сдав с рук на руки ничего со сна не соображавшей дворни. Подхватились Елизавета с Татьяною, прибежали, захлопали, приказав жарко топить баню, греть воду, тащить топленого медвежьего жиру, водки. Но все это помогло одному только Лавру. Сама Анна Яковлевна, не промучившись и получаса, скончалась, найдя в себе силы напоследок пробормотать почернелыми губами. «Все сжечь!» Все платья мои наряды, чтобы это не могла их носить. Она метнула еще один, уже угасающий, ненавидящий взгляд на Елизавету и умолкла навеки. Об этом случае ходили долгие разговоры. Из Нижнего послан был следователь, с пристрастием допросивший всех крестьян, дворовых, графиню, соседей, и даже Потапа Спиридоныча Шумилова. На подозрение были прежде всего родственники бывшего старосты, утопшего в болоте, куда его сыновьями загнал разыгравшийся Струилов, а также крепостной Федор Климов, тоже точивший зуб на графа. Правду сказать, мало кто его не точил, но история Климова была в своем роде особенная. Еще минувшей весной, пуская по приказу его сиятельства палы на вырубках, чтобы приуготовить их к раскорчевке и пахоте, Климов не уследил за огнем, который перекинулся на шубинские земли и свел дотла немаленькую березовую рощу. По закону помещик должен был отвечать за убытки, причиненные его крестьянином, и графу Строилову пришлось заплатить несколько тысяч штрафу. Он без звука выложил деньги, опасаясь ссоры с человеком, коего до сих пор ласкал двор, хотя его покровительницы давно не было в живых. Но Федора Климова приказал сечь до смерти. В ночь перед экзекуцией Климов умудрился бежать из Холодной, куда был заточен. Погоня, напрасно побив ноги, воротилась ни с чем. Тогда граф вызвал к себе Федорову невесту, Марьяшку, на кою падало подозрение в пособничестве побегу, и повелел ей немедля отправляться в Москву зарабатывать деньги на покрытие убытков, причиненных ее женихом. Наивная дуреха спросила, каким ремеслом, разумея шитьем, вышиванием или поденщиной, на что был ответ? Постельщиной. И граф тут же открыл ей основы будущего ремесла с такой настойчивостью, что бедную девку унесли от него замертво, всю в крови, и бросили на дворе приходить в себя. Наутро ее не нашли на месте. Граф взбесился, решив, что новая жертва его похоти тоже отправилась в бега. Но через 3 дня тело Марьяшки волнами прибило к берегу верстую ниже Любавина, и всем стало ясно, что несчастная утопилась, не снеся позора. О Федоре же Климове с той поры никто и слыхом не слыхал. Поговаривали, что он примкнул к шайке Гришки-атамана, пришедшего в сии места откуда-то из-под Василя, где промышлял речным разбоем, а теперь и не брезговал брать и подорожную, то есть грабить на большой дороге. Так, ничего не выведав о Климове, следователь направил свои подозрения на вдову Строилова ибо о чудачествах покойного графа и издевательствах над женой судачила вся округа. И неизвестно, чем дело бы кончилось, когда б точнехенько под Рождество не пришло из столицы именное повеление всякое следствие об убийстве Струилова прекратить, графиню Елизавету и всех окрестных помещиков оставить в покое. Ибо дальнейшее излагалось весьма дипломатично, но в том смысле, что собаки собачьи и смерть. Очевидно, государыня до сих пор не простила графа Валерьяна за его неосторожную ухмылку. Следователь с реверансами отбыл во свояси. Мало кто знал, что подозрения его имели таки под собою почву. Графиня Елизавета была истинно замешана в смерти своего супруга, правда, не ведая об этом сама. Вечером после похорон и поминок Елизавета едва добралась до постели, как вдруг вошла Татьяна и объявила, что нянька Авдотья плачет и отказывается ночевать одна, боится мертвяков, а потому ей, Татьяне, придется нынче спать в детской. Елизавета так устала и телесно, и духовно, что лишь пролепетала: «Хорошо», и уснула, даже не договорив. Чудилось, она проспала какую-нибудь минуточку, открыв глаза, услышала, что часы внизу в гостиной бьют 3 раза. Сна не было ни в одном глазу. Елизавета лежала, глядя в потолок, на котором медленно менялись бледно-голубые загадочные тени от щедро выпавшего снега, и слушая, как потрескивают в коридоре половицы. Наконец-то сбылось пророчество Татьяны. Она стала свободна. Но все произошло так внезапно, так вдруг. Еще утром Елизавета была нелюбимую, постылую женою, зависимой от всякой прихоти своего озлобленного повелителя, а к полуночи стала вдовой, графиней Струиловой, единовластной владелицей богатого поместья, 500 душ крепостных, кирпичного заводика, приносящего устойчивую прибыль, 2 грузовых расшив, стоявших на Нижегородском затоне, и городского дома на Варварской улице, 8 комнат с конюшней, большим двором и садом, а главное – единовластной владычицей своей усадьбы. Сердце ее было спокойно. Если она еще не могла радоваться нежданно-негаданно свалившемуся богатству и свободе, то и угрызаться совестью больше не было сил. Они с Валерьяном невольно оказались взаимными причинами страданий друг друга. Но он сквитался с нею так щедро, что даже и капли жалости Елизавета сейчас не могла сыскать в душе своей. Вдруг она насторожилась и села, вслушиваясь в шорохи за дверью, которые были уже не просто потрескиванием сухого дерева, а осторожными крадущимися шагами. Сперва подумала, что это Татьяна, но она ходила вовсе не слышно, даже и по самым скрипучим половицам. Это была тяжелая мужская поступь. В голове беспорядочно замелькали мысли о мертвяках, которых боялась Авдотья. Потом о лютой барыне, коя однажды ночью вот так же бродила по дому. И в тот миг, когда дверь в опочивальню начала приотворяться, Елизавета сорвалась с постели, кинулась к окну и затаилась за тяжелой занавесью, не чуя, как пол студит ноги. Дверь распахнулась, высокая мужская фигура стала на пороге. Сердце Елизаветы приостановилось на мгновение. Тут же она поняла, что это, конечно, не Валерьян и не призрак его. Сделав несколько осторожных шагов, вполне живой высокий молодец, в рубахе распояскою и не обутый, поскольку шел почти бесшумно, замер над постелью. Одеяло было таким большим и пышным, что не так просто понять, лежит под ним кто-то или нет. Пришелец осторожно приподнял край. Оставалось надеяться, что ночной гость не угадает сунуться за штору и сочтет, что графиня ушла в детскую. Надежды сии, впрочем, тотчас же рассеялись, поскольку пришелец первым делом рванул занавесь и открыл Елизавету, прильнувшую к стене в одной рубахе и босую. Она только тихо ахнула, когда вместо того, чтобы накинуться на нее, он глянул вниз и сказал сурово: «С ума ты, девка, сошла бегать босиком в такой мороз?» Потом вдруг подхватил ее легко, будто перышко, и, усевшись на край кровати, посадил Елизавету себе на колени, обеими руками, большими, горячими, стиснув ее застывшие ступни. Она была так изумлена появлением соловья-разбойника, коего узнала по голосу, что замерла на его коленях, не в силах слова молвить. Летели минуты, а они все сидели и сидели вот так же, молча. И сердце Елизаветы вдруг неистово заколотилось от легкого, еле уловимого табачного запаха, который коснулся ее чутких ноздрей. Она больше доверяла не глазам своим, которые были невнимательны и забывчивы, а именно нюху. И этот запах был в ее памяти так неразрывно связан с голосом вольного, которым почему-то говорил соловей-разбойник, что она почувствовала обиду. Да не могут же двум разным людям принадлежать одинаковый голос и запах. Ей вдруг стало жарко и неловко сидеть на этих худых коленях. Вдобавок что-то твердое утыкалось в бедро. У нее дыхание перехватило, когда поняла, что. Елизавета в ужасе рванулась прочь. Ноги подогнулись, она упала. И тут же соловей-разбойник, попытавшись ее удержать, упал рядом. Глаза ее уже привыкли к темноте, и вот совсем близко она увидела зеленоватое мерцание его взгляда. Резкие, дерзкие черты лица. Светлые, о Господи, светлые волнистые волосы. Провела по этому лицу, ощутив вдруг сон мелких летучих поцелуев, которыми его задрожавшие губы покрыли ее руку, и чуть слышно шепнула. «Ты? Ты? Но твои волосы?» И это было все, что она могла сказать. Уткнувшись лицом во впадинку на крепкой теплой шее и зашлась в беззвучных рыданиях по тому проклятому и счастливому дню, когда впервые встретила его на Волжском берегу. По той испуганной девочке, которой она была, по той измученной женщине, которая стала с его помощью. По нему самому, истерзанному раскаянием до того, что он вернулся к своей бывшей жертве и верно служил ей. Она знала сейчас доподлинно, что тот зеленоглазый дьявол, о котором перед смертью говорила Анетта, был он, вольный. Возьмет он на себя смерть Валериана, нет ли, неважно. Елизавета не сомневалась в верности своей догадки. Она еще не знала, осудит его или поблагодарит за это. Сердце ее ныло от боли и любви, от долгожданной нежности, с какой касались его мужские руки, от безнадежности всякого сопротивления тому восторгу, который охватил ее тело, ибо вольный исправно делал то, зачем сюда пришел. На миг открыв заплывшие слезами глаза, она разглядела только его голые, блестящие в темноте плечи, услышала дыхание и вся рванулась к нему, принимая его, оплетая руками и ногами всем истрадавшимся существом своим. Вся осень и начало зимы прошли для Елизаветы как в тумане. Она не ощущала даже тревоги от двусмысленных расспросов следователя. Она ничего не видела и не слышала. Она гнала, торопила дни, ибо едва дом утихал, как откуда ни возьмись, словно взбывшийся сон, являлся в ее почивальню вольной. Они падали в постель и самозабвенно предавались любви. Елизавета никогда не спрашивала, где он проводит дни, откуда появляется и куда уходит. Это все было не суть важно. Все на свете было безразлично, кроме их объятий. Чудилось, соприкасаясь ненасытными телами, они изливают друг в друга все неспрошенное, неузнанное, прожитое в разлуке все муки и радости. Обретают потерянное, излечивают сердечные раны. Они почти не говорили, но, казалось, знали один о другом все. Странным образом телесное наслаждение, которое Елизавета испытывала с вольным, возвращала ей утраченные надежды на изменение ее жизни так, как следует быть. Она едва ли не впервые поняла, что значит для женщины мужчина, который ее любит и желает. И потому, будто земля разверзлась под ногами, когда однажды вольный сообщил, что его шайка колобродит, добычи нет, дороги пусты. значит, надо перебираться в богатый город Нижний и разворачиваться по-новому. Елизавета не заплакала только потому, что дыхание перехватило от ужаса. Вновь остаться одной? И что? Как жить? Заняться хозяйством, спрашивать отчеты у Елизара Ильича, присматривать за стряпухами, чтобы зря не расходовали припас, играть с Машенькой, бесконечно беседовать с Татьяной о прошлом, сонно глядеть в окошко – это не по ней. Тот покой, о котором она только и мечтала, пока был жив Валерьян, представлялся могильным покоем. Вольный сейчас олицетворял для нее солнце, рассеявшее беспросветную ночь ее тоскливого существования. Стоило только представить, что настанет время, когда он не придет, как слепой, нерассуждающий страх холодил ей кровь. «Я поеду с тобой». Елизавета ждала возражений, отговорок, ничего этого не было. Вольный покрыл ее лицо тысячу поцелуев. «Только уговор. Жить ты будешь в своем доме, а я буду к тебе приходить». «Каждую ночь?» – первым делом спросила она и, услышав, ну, конечно, уже спокойнее смогла выслушать дальнейшее. «Никто не должен знать, что мы вместе. Мало ли как жизнь сложится». «А как она сложится?» – подозрительно спросила Елизавета, приподнимаясь на локти и силясь разглядеть в темноте выражение его лица, но видела только блеск глаз. Голос Вольного был серьезен. «Не знаю, не знаю как, но ты одно помни. У тебя дочка, и ты для всех должна оставаться графиней Стройловой. Ради нее, да и ради себя, если на то пошло. Мне нужен только ты», — сказала до глубины души, пораженная этой заботливостью и предусмотрительностью. И как всегда, когда она была растрогана, слезы навернулись ей на глаза. «Только ты!» «А мне только ты!» — улыбнулся он в ответ. Против ожиданий Татьяна тоже не стала чинить никаких препятствий. Внимательно поглядела в глаза Елизаветы, чуть улыбнулась. «Вижу, иначе не вытерпишь. Поезжай, Бог с тобой. Я с Машеньки глаз не спущу, а с хозяйством Елизар без тебя еще лучше управится. Поезжай, только не забудь, кто ты и кто твоя дочь. Ты молода, конечно, тешь свою младость, но помни, у дочки и вовсе вся жизнь впереди». Что они сговорились, что ли, с Вольным? Ее положение графини и госпожи имело то преимущество, что никому ничего не требовалось объяснять. Дворне было заявлено, что барыня по делам, связанным с наследством, едет в город. Немного мучил непонимающий, обиженный взгляд Елизара Ильича, который робко надеялся, что со смертью Стройлова взойдет для него солнышко. Но Елизавета совсем не желала такой любви, которая нуждалась в жертвах с ее стороны, соблюдении приличий, объяснениях. Она уехала, едва простившись с управляющим, и отгоняла упреки совести только надеждой на счастье. Дом на Варварке вовсе не был заброшен, как думала Елизавета. Там жили дед с бабкою, лакей да стряпуха, и их внучок-казачок, он же садовник. Так что Елизавета привезла только горничную девку Ульку, взятую ею за глупость, авось не станет соваться не в свое дело. Она еще не знала тогда, что самые медвежьи услуги оказываются по доброте да по дурости. В Нижнем их отношения с Вольным поначалу не менялись. Днем Елизавета занималась обустройством дома, много читала. Отец Валерьяна везде, где жил, собирал богатую библиотеку. Ходила в церковь, заново открывая для себя красоту и успокоительность православных обрядов. Много гуляла, избегая, однако, появления на Егорьевой горе. По ночам приходил Вольный, но время шло, и все чаще Елизавете выпадали одинокие ночи. Нижний был городом зажиточного купечества. Шайка разошлась здесь вовсю, а воровская жизнь, по преимуществу, ночная. Вольный же был истинное дитя удачи, любившее эту случайную удачу пуще всего на свете, пуще женских ласк. Скучая, томясь, Елизавета однажды придумала, как избежать этого пугающего одиночества. Быть с вольным всегда, и днем тоже. Не шутка была до этого додуматься. Уговорить вольного – вот задачка. Елизавета и тут преуспела. В подвале ее дома уже не раз скрывали краденое или отсиживались от погони ярышки. Она умела направлять стражников по ложному следу, сбить их с толку барственной холодностью и неприступностью. Она не сомневалась, что на любое дело сгодится. Первый же выход надолго, если не навсегда, отбил охоту к подобным предприятиям. На Макаревскую ярмарку шайка добралась на лодке. Сюда приехали богатые армянские купцы, чьи деньги неудержимо влекли вольного. Явившись за 2 дня до всеобщего разъезда, стали табором рядом с армянским амбаром. Так здесь назывался большой товарный склад. Теперь уже порядком опустевший, весь товар обратился в выручку. Таких таборов, расположившихся возле костерков, в Макарьеве было множество. Ярмарка славилась по всей Волге, так что они не привлекали ничьего внимания. Едва рассвело, армянин, хозяин амбара, отправился с корзиной на базар за мясом. Он был большой чревоугодник и стряпал себе сам. А Данила, мастер, потащился следом. Вот с кем Елизавета встретилась с особенной радостью. Она жалела Данилу как брата, как товарища по несчастью, ведь они вместе мучились в Стройловском доме, пока ему, конечно, было не до париков, не до причесок. Вершину его искусства оставался черный кудлатый парик соловья-разбойника, изменивший вольного до неузнаваемости, до того, что даже Елизавета его не признала. Общение с лютой барыней надолго отбило у него охоту к своему рукомеслу, так что Данил оказался вполне довольным своей новой участью. Он шел за армянином до самой гоп-вахты, располагавшейся не в дощатом сараюшке, а в солидном рубленном доме. И, поравнявшись с крыльцом, на коем стоял солдат с ружьем, ни с того ни с сего заблажил. «Караул!» Вольный хорошо знал солдатскую повадку. Как он рассчитал, так и вышло. Повязали и крикуна, и случившегося рядом армянина. Тут уж мешкать не следовало. Наученная вольным Елизавета, с убранными под зеленую суконную шапочку волосами, одетая в мужское платье, кинулась в армянский амбар. Вопя, мол, повязали купца ни за что ни про что. Прежде армяне, приехавшие в Макарьев вдвоем, не оставляли товар без пригляду. Теперь же, раз такое дело, товарищ арестованного купца быстро запер склад, подобрал полы и помчался на гауптвахту разрешать недоразумение. Вольному, который только того и ждал, оставалось вломиться в амбар и спокойно взять кассу. Елизавета была с ним. Когда эти деньги, которые ей с ее состоянием и даром нужны не были, оказались вдруг в руках, она ощутила прилив такого восторга, что с радостным визгом кинулась в объятия вольного. К тому времени, когда ограбленные армяне со стражей бросились на поиски воров, в новой, спешно построенной лавке вовсю шла торговля тесемками, иголками, лентами и прочим галантерийным товаром, загодя же купленным у лоточников, а касса была закопана под прилавком. Данила, клявшийся и божившийся, что, мол, обознался и принял армянина за одного из разбойников, прошлый год дочисто обобравших его на большой дороге, еще до того, как в солдатских головах начала плестись цепочка взаимосвязи, нечаянного переполоха с дерзким ограблением, теперь отсиживался в глубине новой лавки, опасаясь на улицу нос высунуть. Поосторожничать следовало Елизавете, но было до того любопытно поглазеть на живой мир русской ярмарки, что ей удалось уговорить вольного вместе пошляться меж рядов. Однако не минуло и получаса этого гуляния, как их приметил тот самый армянин, коему Елизавета сообщила об аресте его сотоварища, и он порешил расспросить подробнее этого сведущего парнишку. Кликнул случившийся поблизости караул. Елизавета и ахнуть не успела, как они с вольным были окружены. Но вольный так просто не сдавался. Подхватив валявшийся на земле дрын, он одним махом свалил с ног сразу трех стражников, открыв Елизавете путь к спасению. «Беги!» Она не заставила себя упрашивать и, отшвырнув толстого и рыхлого армянина, пытавшегося ее схватить, пустилась бежать со всех ног. Кружным путем, воротясь в лавку, она все рассказала соумышленникам и, как бы не Данила, вступившийся за нее, схватила бы здоровенные оплеухи от разъяренных разбойничков. Они рвались тотчас же идти штурмовать гауптвахту, выручить своего атамана. Даниле на силу удалось их угомонить, подождать до вечера. Ежели вольный до сего времени не объявится, значит и впрямь нуждается в помощи. Он оказался прав. Когда улеглась настоящая тьма и шайка уже вострила ножи, дверь вдруг распахнулась, и в лавку ворвался вольный, правда облаченный в женское платье. Сия баба гренадерского роста, у которой из-под слишком короткого платья торчали голые ножищи, являла зрелище столь жуткое и уморительное, что все попадали кто куда, зажимая рта, чтобы не грохнуть от души и не привлечь ненужного внимания таким безудержным весельем. Они еще не успели насмеяться в волю, как вольный схватил лопату и в два взмаха вырыл драгоценную армянскую кассу, скомандовал сбор к отплытию. Он не рассказывал, как удалось освободиться. Не до этого было. Товар еще не проданный, пришлось бросить. Елизавета по приказу атамана торопливо облачилась в женское крестьянское платье. И тоже имелось на всякий случай. Вскоре в лодку на глазах у сонных стражников погрузилось не шесть мужиков, которые могли быть в розыске, а только четыре, а при них две бабы, одна из которых, очевидно, собралась прежде времени рожать, ибо ее стоны да охи неслись по всей реке. Вольный тужился вполне правдоподобно, и лодка растаяла в тумане. Уже в Нижнем Новгороде, отдыхая в Елизаветиной постели, играя ее косою, вольный, посмеиваясь, поведал, что ему на гауптвахте, конечно, сперва тяжеленько пришлось, и железные сутуги проволочной плети отведал, и монастырские четки поносил, то есть на шею ему надели тяжелый стул, использовав его вместо рогатки и кандалов, и к притолоке его подвешивали на вывернутых руках. Но он все балагурил, отшучивался, да столь едко, что солдаты прониклись к нему величайшим отвращением и, наконец, кинули в холодную, намереваясь продолжить допрос. Конечно, если б стражники только могли предположить, что им в лапы попался сам Гришка-атаман, вольный не отделался бы так легко. Сейчас в нем предполагали мелкого воровского пособника, бог весть, что случится завтра. Следовало смыться, прежде чем кому-то в голову придет губительная догадка. У вольного всегда имелся в кармане и под стельками сапог нужный воровской припас – отмычки, ножички, напильнички. Увы, караульный оказался малым сведущим и выпотрошил все его тайники, как говорится, сыскался дока на доку. Ежели б вольный мог, он бы, конечно, приуныл, однако такого чувства он сроду не испытывал, как всегда уповая на свою невообразимую удачу. И она его не подвела. В холодной, кроме него, была заточена молоденькая, разбитая бабенка, которая третьего дня поскандалила со своим сожителем. А расхлебывать вышла стражнику, явившимся разнимать дерущихся. Горшок с горячими щами, летевший в провинившегося ухажера, угодил в голову солдатика и чуть не отправил его на тот свет. Мужик, оказавшийся проворнее всех, сбежал, стражника поволокли к лекарю, бабу выпороли и кинули в подвал охладить страсти. Как уж сговорился с нею вольный, что сулил, на что сманивал, бог весть, только дело кончилось тем, что в подвале поднялся страшный крик и стон. Бабенка вопила, что вот-вот помрет, что уже померла. Сердобольный караульный отпер двери и свел несчастную на двор, где получил доброго леща от вольного, переодетого, как мы знаем, в женскую справу. И грянулся озимь, а проклятущая баба с необычайным проворством перескочила двух саженей забор и была такова. Выслушав сию историю, которую Острослов Вольный сумел поведать, с неподражаемым юмором Елизавета хохотала до изнеможения, восхищаясь удальством и проворством своего любовника. Проснувшись же среди ночи, задумалась о подробностях сего невероятного побега. Да уж, наверное, не только словесно улещал Вольный свою сокамерницу. Кто-кто, а Елизавета прекрасно знала, как умеет сей ласковый змей заползти в самое сердце, внушив женщине, что, пособив ему, она действует к собственному благу. И, наверное, ублажив доверчивую бабенку по всем статьям, он что-то посулил ей на будущее, иначе едва ли бежал бы с ярмарки так поспешно, будто за ним гнались черти. Вернее, чертовки. Не только солдат опасался он, ох, не только. Эти мысли были Елизавете нужны, будто яблоку червоточина. Она гнала их изо всех сил, но не могла отогнать. Самая малая тревога всегда причиняла ей множество лишних беспокойств. Более воображаемых, чем действительных, как это вообще свойственно женщинам, не имеющим в жизни иной путеводной звезды, кроме сердечной страсти. Для них не писан никакой закон, кроме любовного. И всякое от него отступление – истинная трагедия. Хотя любой человек, сердце которого спокойно, счел бы, что все это – буря в стакане воды. Минуло время безнадежности и отчаяния, когда ей было все равно, кому прилепиться душой и телом, лишь бы забыться. Понимая, что Вольный был всего лишь случайной картой, вовремя выпавшей из колоды судьбы. Она все же хотела жить с ним одной жизнью, идти одним путем, но чувствовала, что дороги у них разные, и чем дальше, тем больше они расходятся. Впервые в жизни задумалась Елизавета над тем, что для истинного счастья мало только телесного блаженства. Не зря сказано в Писании о муже с женою, да будет двое дух един. Дух един, не плоть. Вольный был весьма неглуп и не мог не понимать перемены в ее настроении. Не потому ли с такой многозначительностью опускал подробности своего общения с той бабенкой? Он как бы хотел показать Елизавете свою независимость от нее, свою вседозволенность и свободу. Но Вольный он и есть Вольный. Эти мысли были слишком сложны, неразборчивы и мучительны. Елизавета скоро устала обижаться и терзаться из-за каких-то вымыслов и предположений. Она уснула вновь, но и во сне преследовала ее мысль, что Вольный своим рассказом хотел так или иначе причинить ей боль, заставить ревновать, мучиться. Он тоже пытался подчинить ее своей власти, как будто мало было власти любви. Именно с этой ночи их отношения стали из-под воль изменяться, и даже в самой страсти появился едва уловимый оттенок мстительности.